Когда крышка капсулы поднялась, я несколько секунд лежал на ее мягких валиках, приходя в себя. Да, не думал, что это может быть так тяжело. Хорошо еще капсула помогла, не дала сорвать учебу. Срыв мог быть по причине моей смерти. В этот раз в учебе я использовал нейросеть древних, отключив старую, чтобы между ними не было конфликта. Использование капсулы сказалось. Она не только помогла мне учиться, но и помогла полностью поглотить старую бионейросеть. Вся информация с нее была перенесена на новую. В общем, мне теперь не требовалось ждать 2,5 месяца. Все закончилось за месяц. Это хорошо. Хорошо еще, что и учеба не прерывалась ни на секунду, и я поднял 7 баз из 12 до 6-го ранга. Остальные были пока в 5-м. Не хватило времени. Доучу позже, мы еще в Гипере. Пару дней проведу на борту, отходя от учебы, и снова лягу. Тогда организм уже отдохнет и будет возможно продолжить. Все базы, что я учил, были по боевому пилотированию, вооружению и тактике космического боя. Надо сказать, неплохие знания. Опыт у предков был обширным. Кстати, рубка корвета одновременно может выполнять работу нескольких тренажеров. Так что сейчас приведу себя в порядок, поем и залезу в тренажер, чтобы закрепить все те знания, что у меня теперь есть. На мой запрос Искин отреагировал сразу. Доложил о полете за время моей учебы. Ничего внештатного не было, а также категорически отказывался переводить рубку в режим тренажера. Причина банальна – мое общее переутомление. Так что сначала плотное питание, а потом сон. Вот с утра уже можно и в тренажер. Подумав, я согласился. Мои знания по медицине древних это подтверждали. Нужно отдохнуть. Самый обычный крепкий сон – это самое то для меня в данный момент. Комбез я свой оставил в каюте. Голышом шел в медбокс, так и вернулся. Там, приняв душ, оделся и прошел в кают-компанию. Многие блюда мне в синтезаторе были просто незнакомы, и хотя я постепенно расширял свои познания, экспериментируя и заказывая то или иное неизвестное блюдо, все равно оставалось около 5000 наименований. Вот и сейчас, прокрутив картинки с блюдами, выбрал то, что поаппетитнее выглядело, и сделал заказ. Выбрал из 1, 2 и десерта. Десерт привычный был, сладкий рулет, остальное незнакомые новинки. Ничего, мне понравилось, и я запомнил название блюд. После обеда я отправился спать, провозился с 2 часа, это коктейль препаратов крови бурлил после капсулы, но все же уснул. То, что сон имеет целебные свойства, я понял на следующее утро. Искин подкорректировал корабельное время по моему распорядку. Никакого тумана и тяжести в голове, все легко делалось и просто. После завтрака я прошел в рубку, которая трансформировалась в тренажер. В основном трансформация заключалась в осязаемых иллюзиях, а так все в рубке по-прежнему. Я сел в кресло, и началась учеба. Можно сказать, практика для закрепления всех знаний. Длилось это почти 10 часов, изрядно меня утомив. Все началось со стыковки и расстыковки корвета от разных объектов, а закончилось жесточайшими боями, где корвет буквально крутился перед исполинами, уходя от выстрелов дредноутов, крейсеров, фрегатов и корветов. Раз 20 меня убивали, распыляя вместе с кораблем в пыль. 17 брали на абордаж, и 12 я сам шел на таран или взрывал реактор в безвыходной ситуации. После каждого боя шел разбор ошибок. Я в это время приходил в себя, и почти сразу новый бой. Вот так и накопилась усталость за это время. Одно меня радовало. Я видел, что пилотирую корвет все лучше и лучше. нарабатывая необходимый мне опыт. Довожу до автоматизма навыки, присущие профессиональным боевым пилотам. Ничего, доучу оставшиеся базы и продолжу. Печалило, что мне ни разу не дали выйти из боя с победой. В последнем, когда меня брал на абордаж однотипный корвет, я смог перебить абордажников и сам начал штурмовку корабля противника. Но доделать дело до конца мне не дали. Подошел фрегат и вступил в бой. Пришлось отцепляться от корвета, оставив на борту мины и отойдя активировать их, уничтожив возможный трофей. Фрегат был выше класса, и несмотря на то, что я его изрядно потрепал, причем на уже поврежденном корабле, все равно был уничтожен. Вывалившись из рубки, я на подкашивающихся ногах направился в кают-компанию. Мне хотелось не просто есть, а буквально жрать. Я не раз задействовал все возможности организма, и это дало себе знать. Плотный завтрак быстро исчез, и силы симбиот тянул из самого организма, отчего я за эти часы потерял несколько килограммов. После плотного ужина я немного пообщался с Искином, мы обсудили мои ошибки, после чего я ушел спать. По учебе я ворчал только на то, что чувствительность была поставлена на 100%, то есть я все чувствовал, как в настоящем бою. Боль была реальной, на что Иосиф ехидно спрашивал, «В натуральном бою мне тоже дадут поблажки?» В общем, подумав, я с ним согласился, если нужно так учиться, я буду учиться. На следующий день после завтрака, тут я переел, учтя вчерашние ошибки, пошел в рубку и продолжил тренировки. Мне они настолько понравились, что на третий день, вместо того, чтобы лечь в капсулу и учиться дальше, я снова весь день провел в тренажере. Результаты были еще какие. Вот уже на четвертый день с утра я лег в капсулу и продолжил учебу. Когда крышка капсулы поднялась, я посмотрел на время, отображавшееся на прозрачной крышке. Прошло 10 дней, как я в нее лег, значит, до выхода из гипера оставалось чуть больше 2 часов. Хорошо, успею прийти в себя и поесть. Легко покинув капсулу, я сразу голышом направился к себе в каюту за комбезом. Я один на борту, кого мне стыдиться и для кого соблюдать все эти правила приличия. Пока шел, Иосиф доложился о ситуации на борту. Все, как и ожидалось, было в норме. Сообщив ему, что я успел выучить 4 базы с 5 до 6 ранга, довольно улыбнулся, когда Иосиф сообщил, что я могу пройти проверку на специальность боевого пилота. Все, прощай ручное управление, такое неудобное и медлительное. Да здравствует нормальное единение с кораблем. Да и нейросеть окончательно встала и поглотила старую. Там чуть-чуть не хватало. А теперь все, полностью работоспособное. Правда, я до выхода из гипера не смогу получить подтверждение на полное управление корветом. Просто не успею. Тут тренажер нужно пройти сначала, а это минимум 10 часов. И по выводам и показателям, что я представлю, Искин и решит, готов я или еще мне поучиться. Но по сравнению с методиками Содружества, у древних к полному пилотированию подходили куда серьезнее. Например, самых опытных пилотов Содружества ни один корабельный Искин древних не подпустит даже к ручному управлению. Я уж про полную и не говорю. Вот такие дела». Без баз знаний древних использовать их технику фактически нереально. Да и симбиоты, если их ставить, плохо контактируют с нейросетями, что сейчас существуют. У меня же сеть и симбиот древних полностью слились и работают на 100%, а это просто ураган. Приняв душ и одевшись, я прошел в кают-компанию и, завтракая, слушал более развернутый доклад Искина. Тот, используя более совершенное оборудование, что сейчас производили, мониторил все сигналы, где мы пролетали. Конечно, мы для местных не пролетели, а пронеслись, просто с неопределяемой скоростью. Но все же записать сигнал Искин смог. Так вот, ему удалось зафиксировать с 30 сильных сигналов, видимо, с планет и пиратских станций, так как мы находились во фронтире, а также 2 странных сигнала, которые он сразу не смог идентифицировать, но после анализа определил, что это работают какие-то странные слабенькие глушилки гипера. Видимо, пираты были на охоте. Ну да, для Осифа сигнал странный. Глушилка не перекрывала верхние слои гипера, но все же это были они. И я подтвердил, чтобы тот копию сигнала отложил у себя в памяти с определением, что это такое. После завтрака я походил по кораблю, разминаясь, и к нужному времени прошел в рубку, занимая свое место и активируя ручное управление. После тренажера я знал, какая пропасть между ручным управлением и полным, поэтому только вздохнул, понадеявшись, что быстро и достаточно качественно сдам и скину экзамен, чтобы меня допустили к нормальному управлению. Наконец пришло время выхода, и звезды, прыгнув от нас, образовали привычную картинку обычного космоса. То, что мы можем выйти внутри планет, я не беспокоился. Искин перед выходом проверял, есть ли препятствия у нас на пути, и мог потянуть, чтобы мы пролетели дальше, где чисто пространство. Вот и сейчас. Мы вышли в чистом секторе, в паре минут лета от голубого гиганта. Система была пуста. Лишь на краю сканер корвета засек что-то металлическое, но это, похоже, были обобранные останки какого-то судна. Просканировав систему, я сразу занялся делом. Сфотографировал звездные карты во все стороны, а это 6 направлений, и вручную стал высчитывать, где нахожусь. База навигации древних мне тут помочь не могла, а современных карт в памяти Искина не было, поэтому сам и высчитывал. Но все же звездная карта изменилась за столько-то тысячелетий, так что пришлось поработать, пока я не определил, где нахожусь. Промахнулся не особо сильно. Полдня лететь в гипере, но все же. Вбив Искин координаты, я разогнался и совершил прыжок. Как только звезды рванули навстречу, Иосиф спросил: «Ну что, в тренажер?» «Не, я спать. Что-то усталость накопилась». Да и не успеем мы, времени мало. Потом на борту Нохана все сделаем. Есть у меня опасение, что мы его не найдем, несмотря на то, что я хорошо его спрятал. Будем надеяться на лучшее, капитан. Вот это правильно. Будем надеяться. Покинув рубку, я прошел в свою каюту и завалился спать. Действительно, что-то сморило меня. Видимо, усталость накопилась. Проснулся я, как огурчик, по сигналу Искина. «Ну ты и здоров спать. 11 часов без перерыва». Вчера по моей просьбе он перешел на «ты», так что я не был удивлен его ехидным тоном. «Сколько у нас до выхода?» — зевая, поинтересовался я, переворачиваясь на спину. «Около часа. Успеешь поесть. Кстати, запас топлива снизился за красную черту. У нас меньше 10%. Надо было те обломки на краю системы проверить. Топливо там могло сохраниться, снова зевая, сказал я. Возможно и так. Но мы почти добрались. Какие у нас планы? Проверим, на месте ли мой рейдер. Приведем себя в порядок. Снимем часть груза и направимся в Империю. У меня там 2 важных дела. Найти уродов, что меня на планету тюрьму сослали, и узнать, как там девчата Жанна с Ольгой. Хорошие планы. Да, я это знаю. Одевшись, я позавтракал и прошел в рубку. Через несколько минут звезды прыгнули от нас, и мы вышли в обычное пространство. Просканировав систему, я определил, что она отнюдь не пуста. По краю крался старый средний транспорт. С другой стороны, работая активными сканерами, шли два явно пиратских корабля без идентификаторов, фрегат и малый крейсер. Видимо, искали тот транспортник. Осмотревшись, я неопределенно хмыкнул и, найдя нужный большой астероид, настроил аппаратуру связи узким лучом и отправил запрос свой-чужой. «Ну же, ответь!» Бормоча себе под нос, спросил я, ожидая отклика от своего лично модернизированного до 10-го поколения крейсера. Каждое мгновение набатом било в голове. «Найден! Ну точно найден! Значит, кто-то добрался до моего имущества!» С другой стороны, поглаживала успокаивающая мысль. «Если бы нашли, то у астероида было бы множество металлических обломков, так как без боя мои скины не сдались бы, а обломков не было». Тут пришел ответный сигнал стандартным кодом. Отвечал Нохан, без всякого сомнения. «Подтверждаю правильность полученного кода. Ваше оборудование не идентифицируется. Подтвердите свою личность». Прослушать наше общение практически было нереально. Если только кто залетит в передающий луч. Поэтому я ответил без кодов. «Перун, это Ворх. Можешь успокоить свою подозрительность. Я на очень интересной находке прибыл. Фрегата пока нет. Девчат, к сожалению, тоже. И что с ними, я пока не знаю. Понял, запускаю все системы. А то я, согласно написанному вами протоколу, после 3 месяцев ожидания перешел на энергосберегающий режим. Есть запас энергии лишь на 1, но мощный удар, если меня обнаружат. Как вы помните, говорили, что этого должно хватить, чтобы успеть запустить реактор и подготовиться. Да и мой залп положит на лопатки любой линкор. Не то что мелюзгу, что тут летает». «Было такое», — хмыкнул я. «Тут по системе какие-то лишние глаза летают. Они нас не видят и не слышат, но лучше подстраховаться. Так что я к тебе подлечу не сразу. Крюк сделаю, чтобы их стороной облететь». «Понял, жду. Трюм готовить или летную палубу?» «Нет, мой новый кораблик больше фрегата. Трюм рейдера забить до предела, так что только внешнее крепление под 4-й шлюзовой идеально подойдет». «Принято, ожидаю». Корвет под режимом маскировки направился к астероиду. А я задумчиво поглядывал на пиратов и на старый транспортник аж 3-го поколения. Интересно, где откопали такой раритет? Хотя о чем это я? На фронтире на чем только не летают. Тут и 2-е поколение встретить можно. С первым сомневаюсь, но возможно. Никто же не запрещал модернизацию. Вон тот же транспорт в приветском корпусе, пассивный сканер, которым он пользовался, чтобы не обнаружили, был вполне современным, где-то 5-го поколения. Да и движки что-то шустро толкали массивный корпус для 3-го поколения. Как я уже говорил, тут фронтир, а не государство, содружество. Что нашел, как собрал, на том и летает. Тут редко покупают. Обычно сами собирают или кому-то на заказ. Пираты, кстати, тоже летали на таких же нетипичных боевых кораблях. Оба 5-го поколения, а отцветы работающего оборудования выдавали, что там стоит, и 6-го, и даже 7-го. Например, боевой радар на крейсере точно был 7-го. Немного удивляло, что тут делает транспортник, и почему он не уходит в гипер. Глушилки же гипера нет, можно спокойно уйти. Да, есть ему где разогнаться, он все крадется у астероидного поля. Пираты и торговец, находясь на разных концах системы, не видели друг друга, на связь не выходили, но у меня такое впечатление, что они точно знали друг о друге, и, соответственно, один убегал, другие догоняли. Загадка стояла передо мной, но ответа я пока не знал. Варианты были, но тут могло быть что угодно. От банальной сдачи маршрута пиратам до случайной встречи, где транспорт успел смыться. В последний не верилось, от пиратов не уйдешь. То было больше похоже на договорную встречу. Торговец прибыл первым и вместо второго торговца в назначенное время обнаружил прибытие пиратов. Вот по-тихому и уходил. Да, вполне может быть. Если это так, то своим сканером торговец не смог бы определить, кто прибыл. Значит, у него в системе есть глаза, и их нужно найти. Иосиф, проверь, есть ли в системе активное оборудование, вроде зондов или разведывательных спутников. Есть засвет 12 единиц неустановленного оборудования по всей системе при повторном более тонком сканировании. Еще в астероидном поле по пути движения транспорта укрыто какое-то малое судно. Предположу, что это бот, ну, вроде тех, что мельтешили на орбите столичной планеты, когда мы ее покидали, только более старый. Да, навели мы тогда шороху, с ностальгией вспомнил я. Значит, вот почему торговец не улетает, людей своих подобрать хочет. И, зная по зондам, где пираты, понимает, что шансы у него есть. Притормозим немного, мне интересно, что дальше будет». Устроившись с удобствами, в пилотском ложе я продолжил наблюдать. Когда транспорт сблизился с местом, где укрывался бот, а это оказался именно бот, видимо, он и разбрасывал зонды, они не самоходами были, то с транспортника был послан сигнал. Бот шустро покинул укрытие и исчез за корпусом судна, видимо, в трюм зашел, нам не видно было. Со скуки, но делать все равно нечего было, я смог подключиться к зондам. Разведывательные оказались системы маскировки аж пятого поколения. Для местных очень дорого, и торговец явно собирался их бросить. Понять его можно. Лучше жизнь и свобода, чем рабство и банкротство. Наконец транспорт начал разгон. Движки его хорошо работали, значит, более современные стоят. Пираты заметили выхлоп, дернулись в ту сторону, да поздно. Транспорт ушел в прыжок. Пираты, кстати, тоже, почти сразу разогнавшись, куда-то дунули. Но вряд ли они смогли с дальней дистанции определить координаты выхода. Скорее всего, знали, куда тот летит, или, что более вероятно, поняв, что упустили возможную добычу, отправились во свояси. Вот так вот и оказались мы одни. «Зонды будем собирать?» — с интересом спросил Иосиф. «Это, конечно, древность полная, но использовать в своих целях возможно. Мы совместимы. Я могу ими управлять». «Идея хорошая. Да вот что-то мне подсказывает, что транспорт еще вернется. Не сегодня-завтра, но вернется за своим имуществом. И если обнаружит пропажу оборудования, может излишне качественно начать поиски. А мне выдавать место стоянки рейдера, ну, совсем не хочется. Хотя, конечно, следует его отвезти в более безопасное место. Что-то мне эта система разонравилась. Тут мы пробудем не менее 50 дней, так что если торговец умный и здесь не появится, задушив жабу, тогда заберем зонды, а пока рисковать не будем. Да и зонды без блока управления, который наверняка остался на транспорте, а с ним удобнее отслеживать и координировать работу зондов. Пусть будет так. Мы, наконец, подлетели к астероиду и медленно влетели в кратер, отключив режим маскировки, чтобы Перун и компания нас видели. Тут же посыпались вопросы, и скины не ожидали ничего похожего увидеть. Да, согласен, вид у корвета был необычным. 100-метровое туловище в виде веретена. Не поймешь сразу, где тут нос, а где корма. Причем никаких выступов или башен орудий у него не было. Да и обшивка была больше похожа на шкуру животного. Никаких следов на обшивке, отверстий или чего-то похожего. Но так и было. Когда корвет полностью вышел на режим работы, то стал похож на животное, проснувшееся от спячки. Найти шлюзовую практически нереально. потому что створка каждый раз прорезалась в боку и зарастала, когда шло закрытие. Орудия прятались под броней и просто прорастали из брони. Можно вести бой. Хороший кораблик. Вот защиты на корвете не было. Да-да, никаких щитов, как на Нохане. Они ему были просто ни к чему. Тут нужно ставить более мощный реактор и блоки щита, управление, эмиттеры, а раз так, тогда и размеры нужно увеличивать. У более крупных кораблей щиты были, но скоростному корвету такое оборудование ни к чему. Броню его пробить не то что нереально, а просто трудно. Даже если пробил, она сама зарастет за полсуток. Скорость и маневренность таковы, что в него попасть еще надо. Вот и не стали ставить на корабль это громоздкое оборудование, и я считал это правильным, прекрасно зная по тренажерам, чего от него ожидать. Завтра пройду тренажер и получу, наконец, полный доступ. А сейчас нужно побывать на борту рейдера, выслушать доклад Перуна, проверить, как у него на борту, все ли в порядке. Ну и можно заняться своими делами, заодно очистить трюм и каюты корвета. Не все, конечно, на склады Нохана отправить, а большую часть, которая в пути может просто не пригодиться. Подойдя к борту тяжелого крейсера, который благодаря проведенной мной модернизации стал скорее малым линкором, я произвел стыковку, используя внешние крепления, на которых обычно перевозились малые суда, вроде корветов и фрегатов. Кстати, мой корвет к этой стыковке подходил, и его вполне можно было носить на внешней броне. Правда, я не буду лучше в трюм его загоню, чтобы никто не видел. Конечно, эта часть удобна для стыковки, но из-за того, что вся внешняя броня была покрыта большими и средними контейнерами с моим имуществом, практически единственное свободное крепление нам отходило. Барахла я с собой возил много. Надо подумать, где скинуть часть, чтобы получить барыши. Наверное, на фронтире сделаю. Тут больше дают за такое оборудование. Все же почти все восьмого поколения. А это на фронтире очень ценится и стоит много. Бывает, даже переплачивают, чтобы только его получить. Купить в империи или в других государствах очень трудно, хотя восьмое поколение и пустили в свободную продажу. Но не для всех. Далеко не для всех. После стыковки я потянулся в ложе и, покинув его, лениво направился к шлюзовой. На борту корвета скафандра не было, да и в ангарах на полках и стеллажах я их не нашел. Поэтому отправил Перуну просьбу доставить скафандр. Свой комбез древних переводить в этот режим я не хотел. Ну, не то чтобы не доверял ему. Скорее берег, хотя в трюме у меня был контейнер с сотнями таких комбезов. Дроид под управлением Перуна появился быстро. Нашел открывающуюся шлюзовую и зашел в нее. Иосиф, получив от меня разрешение пропустить чужеродный механизм на борт, произвел шлюзование. Получив на руки самый обычный скафандр, я его надел, следом за дроидом прошел шлюзование и, звонко щелкая магнитными подошвами по броне, отправился к шлюзовой рейдера. Оказавшись на борту, я стал принимать доклад Перуна, выслушивая, что было за время моего отсутствия. Но, в принципе, кроме долгого ожидания, ничего. Их никто не находил, хотя пару раз и пролетали недалеко от кратера, но к астероиду не подлетали. В общем, скукота. Пришлось мне развеять скуку, что царила на борту корабля. Мой рассказ заметно взбодрил и заинтересовал эскинов, и они довольно подробно расспрашивали обо всем, что со мной происходило. Я уже устал и хотел спать. Мы часа три словоблудием занимались, поэтому, узнав, готовы ли мои апартаменты, я прошел в них и, раздевшись, нырнул в бассейн. Как же мне этого не хватало! Окупавшись, я прошел в спальню и спокойно уснул. Я дома, и это не могло не радовать».